Чжао-Ли рассмеялся, после чего грустно сказал: «В больницу я не хочу делать медицинское обследование из-за того, что я боюсь, что у меня найдут что-то серьезное, что-то, что я не смогу вылечить из-за недостатка денег». Чэнь Мо покачал головой и сказал: «Не стоит так думать, это плохо скажется на твоем психическом состоянии». Чжао-Ли кивнул: «Я знаю, но ничего не могу с собой поделать. В последнее время у вас на игровой платформе не вышло никаких новых игр, это из-за того, что тебе и твоей команде нужно просматривать кучу игр». Чэнь Мо сказал: «Это одна из множества причин, но так как мы всего 2 месяца назад выпустили игру, я не вижу смысла торопить своих ребят». Чжао-Ли вдруг сказал: «О, всего лишь 2 месяца, мне казалось, что прошло уже полгода». Чэнь Мо нахмурился, после чего сказал: «Ты слишком загружен, из-за чего тебе кажется, что время идет намного быстрее. Тебе также следует иногда снимать стресс, иначе ничего хорошего из этого не выйдет». Чжао-Ли грустно улыбнулся: «Я не знаю никакого хорошего способа. У меня нет друзей и нет хобби. Мне особо нечем заняться, и я только умею зарабатывать деньги». Чэнь Мо немного подумал, после чего сказал: «На самом деле у меня есть одна новая игра, которая поможет тебе. Хочешь поиграть в нее?» Чжао-Ли был немного удивлен: «Новая игра? Разве не ты только что сказал, что не хочешь торопить своих ребят?» Чэнь Мо встал и рассмеялся: «Разве ты не знаешь меня? Хоть она еще и не готова, это не значит, что в нее нельзя поиграть. За мной». Чжао-Ли поспешно встал и последовал за Чэнь Мо в зону компьютеров. Усадив Чжао-Ли за компьютер, Чэнь Мо вошел в систему управления и скачал на его компьютер еще не вышедшую игру. Чжао-Ли посмотрел на название, после чего спросил: «Пэ Притча Стэнли?» Чэнь Мо кивнул: «Верно, у тебя неплохой английский». Чжао-Ли был озадачен: «Какое странное название игры, и почему ты решил, что эта игра подойдет мне? Что это за игра такая? Игра-головоломка?» Чэнь Мо покачал головой: «Лучше раз увидеть самому, чем 10 раз услышать». Чжао-Ли с подозрением щелкнул 2 раза по значку игры на рабочем столе. Он не увидел никакой уникальной загрузки, ни красивого главного меню. В левом верхнем углу экрана находилось название игры «Хестонли Парабли», а в левой нижней части экрана находились 4 кнопки: «Начать игру», «Настройки», «Создатели» и «Выход». Главное меню было лаконичным и не имело ничего лишнего. Однако Чжао-Ли вскоре заметил одну странность. На картинке в главном меню были изображены некоторые весьма обычные вещи. Письменный стол, телефонный старый пузатый компьютер, шкаф для папок находился слева от компьютера, а на стене над компьютером висела весьма обычная картинка. В общем, все это создавало образ типичного офиса. Но то, что отображалось в пузатом мониторе, было абсолютно идентично тому, что видел он, включая положение курсора мыши. И все, что он делал, будь то открытие настроек или же изменение каких-нибудь параметров, все это также происходило и в пузатом мониторе. Чжао-Ли переместил мышь, чтобы нажать на кнопку «Начать игру», и то же самое отобразилось и в пузатом мониторе. Это заставило Чжао-Ли почувствовать себя немного странно, но он не стал задумываться об этом. Он просто подумал, что это была маленькая пасхалка, которую Чэнь Мо решил выставить на всеобщее обозрение. После того, как он нажал на кнопку, экран стал полностью черным, после чего на черном экране снизу появилась серая строчка с английским текстом. «Хиент ис невер хиент ис невер хиент». Эта строчка с английским текстом образовала петлю, которая простиралась от крайней левой части экрана до крайней правой части экрана. И значение этой фразы означало либо «конец никогда не наступит», либо «конец не является концом». Просто в самой левой части экрана несколько букв было наложено друг на друга, из-за чего не было понятно, как началась эта фраза. Это озадачило Чжао-Ли. «Что это за игра такая?» Вскоре Чжао-Ли услышал голос какого-то мужчины. Говорил некто с низким, мужским голосом, с умеренной скоростью и хорошим ритмом. Он не слышал ни единой эмоции в его голосе, как будто ему на ухо говорил какой-то робот. Это история о человеке по имени Стэнли. Стэнли работал в компании, в большом здании, и был там рабочим номер 427. Камера показала вход в офис с номером 427, после чего оказалась внутри этого помещения. В комнате спиной к камере сидел мужчина, и его стол был тем же самым, точной копией того, что находился в главном меню. Задача рабочего номер 427 была проста. Он сидел за столом в комнате 427 и нажимал кнопки на клавиатуре. Приказы шли с экрана на его столе, и в них указывалось, какие кнопки надо нажать, как долго их надо жать и в каком порядке. Камера переключилась на камеру видеонаблюдения, которая крупным планом показывала движение рук клерка. Стэнли смотрел на экран компьютера, а его правая рука монотонно нажимала кнопки на клавиатуре, и время от времени он поглядывал то вниз, то вверх. Глава 270. Подопытный кролик. Рабочий номер 427 делал это каждый день каждого месяца каждого года, и если для кого-то такая работа могла стать угнетающей, Стэнли радовался каждый раз, когда поступали приказы, словно он был создан специально для этой работы. Затем офис начал отдаляться, и экран в итоге снова потемнел. На этот раз на экране появилось название игры «Пхестонли Парабли». Но однажды случилось нечто очень странное. Нечто, что навсегда изменит Стэнли. Нечто, что он не сможет забыть. После этих слов камера показала Стэнли, который все еще сидел перед компьютером, но сейчас он сидел и не двигался. Он сидел за своим столом почти час, когда внезапно осознал, что ни единого приказа с экрана для него не поступало. Никто не пришел дать ему указаний, позвать на совещание или просто поздороваться. За все годы работы в компании такого не случалось, такой полной изоляции. В это время Чжао-Лэй смотрел за тем, как ему показывали обзор с разных камер видеонаблюдения, и каждое место, которое было показано, не имело ни единого человека. Что-то явно было не так. Стэнли был абсолютно шокирован и долгое время не мог сдвинуться с места. Но потом он пришел в себя, собрался, встал из-за стола и вышел в коридор. По мере повествования картинка постепенно начала отрываться от экрана компьютера. И тут Чжао-Лэй понял, что теперь он мог контролировать Стэнли. Какое странное начало. Чжао-Лэй был немного озадачен, но он понял, почему Чэнь Мо сказал, что эта игра подойдет для него, ведь этот Стэнли был очень похож на него. Все люди, которые проводили большую часть своего времени на работе, хоть внешне и казались счастливыми и удовлетворенными, но на самом деле это было не так. Работа Стэнли заключалась в нажатии на кнопки на клавиатуре в соответствии с инструкциями каждый божий день. И тут Чжао-Лэй не мог не подумать о своей работе. Хотя его работа была немного другой, существовала ли разница между его работой и работой Стэнли? Чжао-Лэй покачал головой, пытаясь рассеять странную ассоциацию в своем сознании, и использовал мышь, чтобы осмотреться вокруг. В кабинете почти ничего не было, и он был очень узким. После того, как Чжао-Лэй не увидел в нем ничего интересного, он повернулся и вышел из кабинета. Двери с номерами 428 и 429, которые находились рядом, не открывались. Рассказчик продолжил свой рассказ. Все его коллеги исчезли. Как же так случилось? Стэнли решил пойти в конференц-зал. Может, он просто пропустил уведомление? С легкой и немного странной мелодией на фоне это повествование ощущалось чем-то немного странным, но эта мелодия хорошо вписывалась в саму игру. У Чжао-Лэя вообще не возникло никакого резкого отторжения, хоть он и подсознательно чувствовал, что игры не должны иметь такого странного повествования. Когда Стэнли подошел к двум открытым дверям, он вошел в дверь слева. Рассказчик сказал это очень естественно, как будто он говорил что-то логичное, что-то, что должно было произойти. Чжао-Лэй тоже не стал долго раздумывать и вошел в дверь слева, и вскоре прибыл в конференц-зал. Но и тут никого не было. Хотя ему и попадалось несколько развилок по пути, Чжао-Лэй подавил любопытство и продолжал двигаться вперед, следуя указаниям. Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх, к кабинету директора. Зайдя в кабинет директора, Стэнли опять удивился, не обнаружив ни одной живой души. Кто мог это подстроить? Спрашивал себя Стэнли в полной растерянности. Какие темные силы стоят за всем этим? Конечно, он никак не мог знать о том, что завесу тайны способна приподнять цифровая панель, расположенная за креслом начальника, что эта цифровая панель активируется с помощью пароля 2845. Впрочем, об этом Стэнли наверняка не знает. Чжао-Лэй быстро нашел цифровую панель. После ввода пароля в соответствии с повествованием, секретная дверь открылась в кабинете босса. Как это ни удивительно, но хаотично нажимая все кнопки подряд, Стэнли совершенно случайно ввел правильный код. Невероятное везение. Чжао-Лэй нахмурился. Какого черта, этот пароль был совсем несложный, и почему эта цифровая панель не была скрыта? Он думал, что в этой игре ему нужно будет решать головоломки, но что это? Ему просто нужно было нажать на несколько цифр в соответствии с тем, что сказал диктор, и проход открылся. Серьезно? Преодолев желание выругаться, Чжао-Лэй решил войти в потайную дверь. Он шагнул в открывшийся проход в стене. Как только он это сделал, он попал в совершенно иную обстановку. Ему казалось, что он попал в еще строящееся здание, и с помощью скрипучего лифта, который явно находился на грани обрушения, начал спускаться куда-то вниз. Спускаясь куда-то вглубь здания, Стэнли почувствовал какое-то странное чувство. Его переполняли эмоции, как будто мысли его стали смелее и свободнее. Он неожиданно подумал о смысле своей работы, но почему только сейчас? Впервые за столько лет, этому вопросу еще долго суждено быть безответным. После нескольких поворотов перед ним появился проход, над которым было написано несколько слов «Mint Control Facility». Пройдя в него, он очутился в огромной комнате, и Чжао-Лэй нажал на кнопку, из-за чего появился мост в другое место. Пройдя туда, он нажал на кнопку, на которой была изображена камера видеонаблюдения. Тут же загорелись сотни мониторов, и тут он понял, что именно отсюда наблюдали и за Стэнли, и за всеми его коллегами. Чжао-Лэй подошел к пульту управления и увидел, что тут с помощью него можно было манипулировать даже эмоциями людей. После этого он подошел к диспетчерской и выключил главный источник питания. Под мелодичную и успокаивающую музыку, вместе с голосом диктора на заднем фоне, Чжао-Лэй увидел финальную сценку. Тьма, легкий бриз неопределенности, все кончено. Да, он победил, он уничтожил эту адскую машину, его свобода была так близка. Пока открывалась огромная дверь, Стэнли думал о том, сколько нерешенных загадок осталось позади, куда делись его коллеги, как вырвался он из оков системы, какие еще тайны скрывало это здание. И вот солнечный свет залил все вокруг, и Стэнли отбросил от себя эти мысли. Ему не нужны были знания или власть, он хотел только счастья. Он не искал понимания, он искал избавления. Никто теперь не скажет, куда ему идти, что делать или что чувствовать. Какой бы ни была его жизнь, она будет только его. Это было все, что ему нужно. Это было все, что он хотел узнать и понимать. Стэнли вышел из здания. Легкое дуновение ветра принесло ощущение полной свободы. Перед Стэнли лежал новый, неизведанный путь. Этот момент был именно таким, каким он должен был быть. И Стэнли был счастлив. В этот момент монолог рассказчика закончился, и Чжао-Лэй увидел главное меню игры. Чжао-Лэй был немного ошеломлен, и это все, хотя эта история была поучительна и рассказывала историю о сотруднике, который искал свободы, не слишком ли она была проста? Действительно ли это была игра? На самом деле, пока он играл, Чжао-Лэй всегда испытывал странное неприятное чувство. Он все это время думал, что это был какой-то особый хоррор, из-за чего боялся, что на него из-за угла выпрыгнет кто-то. Но так как он следовал правилам игры и действовал так, как надо, он смог с легкостью пройти эту игру. Но Чжао-Лэй был немного озадачен. Он посмотрел на Чэнь Мо, который сидел рядом с ним. На протяжении примерно 10 минут Чэнь Мо просто сидел и улыбался. Чжао-Лэй понял, что в этой игре, должно быть, было много контента, которого он вообще не нашел, поэтому он решил снова пройти игру. Глава 271. Подопытный кролик. Чжао-Лэй взглянул на часы, и с того момента, как он начал играть, действительно прошло всего 10 минут. Эта игра была слишком простой, в ней не было никаких битв, не было никаких монстров. Все, что ему нужно было делать, так это только двигаться в соответствии с инструкциями. Но было очевидно, что эта игра не была так проста. Скорее всего, вся суть этой игры находится в исследовании и нахождении новых концовок. Поняв это, Чжао-Лэй задумался и вскоре понял, что ему следует делать дальше. Он должен сделать все не по инструкции. И вот, он опять стоял в своем офисе. Согласно инструкциям, Стэнли должен был выйти из офиса и пойти в конференц-зал, чтобы найти своих коллег. Но тут Чжао-Лэй вдруг подумал вот о чем. А что произойдет, если он останется у себя в офисе? Он закрыл дверь в свой офис. Стэнли не выдержал такого давления. Вдруг ему самому придется сделать выбор, что, если он облажается, из этого точно ничего хорошего не выйдет. Все, что от тебя требуется, так это ждать. Чжао-Лэй был ошеломлен. Какого черта? Меня что, теперь тут заперли? Он попытался открыть дверь, но ничего не произошло. И еще он обнаружил очень странную вещь. Неподвижные часы, которые висели на стене, вдруг начали идти, как бы напоминая Стэнли о том, что время идет мало-помалу. Стэнли знает, что это скоро закончится, кто-то заговорит с ним, кто-то попросит его что-то сделать. Диктор вдруг перестал говорить. Игра окончена, Но конец ли это? Чжао-Лэй понял, что эти две концовки, которые он только что увидел, были относительно простыми, но они имели смысл. Название игры говорило о многом. Притча Стэнли, сама притча, это метафорическая история, которая содержит моральное или религиозное поучение. Очевидно, что если игрок будет следовать инструкциям диктора, то ему потребуется всего несколько минут, чтобы увидеть хорошую концовку, которая выглядела красиво, но Чжао-Лэй скептически отнесся к ней. Это точно была так называемая обманчивая концовка, потому что Стэнли действовал только в соответствии с тем, что говорил диктор, и не исследовал более глубокие тайны этого мира. Что представляли собой эти две концовки? В одной он замкнулся в себе и умер в одиночестве, а в другой он следовал указаниям других и в итоге начал обманывать сам себя. Чжао-Лэй подумал, что эта игра была довольно интересной, и начал пробовать местами отходить от инструкций. И вот он начал играть снова. На этот раз Чжао-Лэй вспомнил о кнопке в комнате управления питанием. Тогда перед ним находились две кнопки, а именно, выкл и выкл. Но что произойдет, если он решит нажать на кнопку включения? На этот раз Чжао-Лэй был уже достаточно хорошо знаком с маршрутом и быстро добрался до пункта управления питанием в соответствии с инструкциями диктора. Стэнли решает, что эта машина больше не должна контролировать жизнь других людей, из-за этого он решает отключить ее. Хотя диктор и сказал, что он выключит машину, Чжао-Лэй не сделал этого. «О, Стэнли, не мог бы ты включить эту консоль, или после того, как они управляли тобой течение стольких лет, ты хочешь теперь сам управлять всеми?» Большой экран перед ним покраснел, после чего на нем появилась надпись «Загрузка системы управления разумом», и фоновая музыка стала тревожной. «Стэнли, я одобряю твои усилия, но ты должен понимать, что есть пределы тому, что может сделать эта машина. Ты должен научиться прощать, так что отключи систему управления, а затем уйди. Если ты хочешь сбить меня с толку, тебе нужно работать усерднее». Спустя несколько мгновений диктор бесстрастно произнес: «Я полагаю, что ты будешь очень рад, когда услышишь это». Стэнли внезапно осознал, что он только что запустил систему самоуничтожения, ведь если бы машина была запущена без ДНК-идентификации, ядерная бомба уничтожила бы весь объект. Так когда же она взорвется? Примерно через 2 минуты. Теперь эта история стала интересной, не так ли? Настало время твоего дебюта, Стэнли. Пожалуйста, делай все, что тебе заблагорассудится, но, к сожалению, у тебя есть не так много времени. Чжао-Лэй был ошеломлен, и у него возникло ощущение, что его все это время обманывали. Он начал осматривать все это помещение. Тут действительно было множество кнопок. Он начал нажимать на них, но ничего не помогало, а обратный отсчет все шел и шел. Как только он подошел к дверям, думая, что он может просто вернуться обратно, они тут же закрылись. Он думал, что в этой комнате все же была какая-нибудь кнопка, которая остановила бы обратный отсчет, но ее не было. Диктор продолжил говорить: «Что, разве ты не хочешь узнать, куда ушли все твои коллеги? Ладно, я расскажу тебе об этом, у меня сегодня хорошее настроение. Я устранил их, я выключил машину, я дал тебе свободу. Конечно, это произошло только в рамках этой истории, иногда я просто позволяю тебе сидеть в офисе до твоей смерти. Несколько раз я уничтожал офисы, убивал всех людей или же просто сжигал офис». Чжао-Лэй игнорировал слова диктора. Он все еще бродил по комнате и тыкал по всем кнопкам, пытаясь остановить обратный отсчет. Но то, что сказал диктор спустя несколько мгновений, заставило Чжао-Лэя вздрогнуть. «О, Стэнли, что ты делаешь? Как ты думаешь, есть ли в этой комнате кнопка, которая может остановить этот обратный отсчет? Посмотри на себя, бегаешь от кнопки к кнопке, тыкаешь по всему подряд. Ты, должно быть, думаешь, что это клавиатурные кнопки. Нет, может вон та большая красная кнопка спасет тебя. Здесь же должно быть что-то, что спасет тебя. Почему, Стэнли? Как ты думаешь, проблемы в этой игре действительно можно было решить? Нет, Стэнли, нет. Ты жив только потому, что я хочу видеть тебя беспомощным и подавленным. Это не вызов, это трагедия. Отсчет времени закончился. После сильного взрыва все стихло. Чжао-Лэй был потрясен. Очевидно, что это тоже была концовка, но эта концовка показалась ему еще более неожиданной. Самое странное, так это то, что этот странный диктор насмехался как над Стэнли, так и над ним, обычным игроком. Очевидно, что все это должно было быть придумано Чэнь Мо. Более того, сказанное диктором также подразумевало тот факт, что он имеет абсолютный контроль над всей игрой. Он может переписать всю историю по своему желанию, контролировать жизнь и смерть Стэнли по своему желанию, и все это зависит от его настроения. Поняв это, Чжао Лэй еще больше заинтересовался этой игрой, и ему с нетерпением захотелось найти еще несколько концовок. Глава 272. Приблизительная дата выхода. Чжао Лэй начал исследовать разные маршруты и сознательно выбирал маршруты, которые в корне отличались от маршрутов диктора. Если бы Стэнли не пошел к боссу, а постоянно спускался вниз, то он попал бы в бесконечную петлю, из-за чего в конце концов впал бы в безумие. Один раз Чжао Лэй случайно смог забраться на стол, после чего пролез сквозь окно и очутился в белом пространстве. Но это не было ошибкой, потому что диктор вскоре начал бы свое повествование с некоторой иронией. Стэнли уже было подумал, что он сломал карту, но тогда он услышал этот комментарий и понял, что все это было частью дизайна игры. Тогда он похвалил игру за ее информативный и остроумный взгляд на структуру видеоигры и изучение структурных повествовательных троп. Если он входил в офис босса и выходил до того, как дверь в офис была закрыта, он больше не слышал голоса диктора. Тогда он вернулся в исходную комнату 427 и обнаружил, что дверь рядом с ней открылась, и в этом помещении находилась спасательная капсула. Если он шел по пути, который полностью отличался от пути диктора, в конечном итоге игра просто перезапускалась. Однако после перезапуска все становилось еще более хаотичным. После каждого перезапуска игра становилась все страннее и страннее. Например, могла исчезнуть важная дверь. Или, например, графика игры полностью менялась на какую-то странную и страшную. Или же диктор рисовал длинную желтую стрелку на земле. Чем дольше он играл, тем больше Чжао Лэй обнаруживал, что в игре было слишком много вещей, которые он не мог понять. Независимо от того, какой выбор он делал, диктор все равно будет говорить об этом, как будто он уже предвидел это. Кроме того, в этой игре было очень много крутых пасхалок, а речь диктора была очень интересной. Один раз случайно он решил все время вводить неправильный пароль в кабинете босса, и диктор говорил ему правильный пароль снова и снова, пока в конечном итоге не был вынужден открыть дверь сам. Иногда сам диктор был потрясен тем, что происходило в игре, из-за чего в игре начинал твориться какой-то хаос. Стэнли, игрок, диктор, высшее существо, четыре вещи вместе образовывали огромную тайну, из-за чего Чжао Лэй хотел как можно быстрее отыскать истину. Он был глубоко увлечен этой игрой. Прошло уже более 2 часов. Чжао Лэй посмотрел на часы и обнаружил, что он играл в эту игру уже довольно долго. Но он чувствовал, что в этой игре все еще было множество концовок и пасхалок, которые он еще не нашел. «Как тебе?» — с улыбкой спросил Чэнь Мо. Чжао Лэй потер шею. «Она определенно не веселая, но она очень интересная. Когда эта игра поступит в продажу?» Чэнь Мо сказал. «Вероятно, на следующей неделе». Чжао Лэй кивнул. «Я обязательно найду все секреты и концовки, когда она выйдет». Он сделал паузу и вскоре продолжил. «И я чувствую, что игра, кажется, пытается что-то донести до меня. Мне кажется, что во всей этой истории есть столько подтекста». Чэнь Мо рассмеялся и ничего не сказал. Чжао Лэй спросил: «Не мог бы ты объяснить мне, о чем на самом деле хочет рассказать эта игра? В чем же ее смысл?» Чэнь Мо покачал головой. «Каждый сам должен для себя решить, в чем ее смысл». Чжао Лэй потерял дар речи и встал. «Я должен вернуться, хорошенько выспаться и продолжить работать». Чэнь Мо кивнул. «Хорошенько отдохни». Чжао Лэй посмотрел на Чэнь Мо перед уходом и сказал: «Спасибо за игру, хотя некоторые моменты мне непонятны, но по крайней мере она заставила меня почувствовать себя лучше». Чэнь Мо засмеялся. «Не думай слишком много, просто играй. Пхе Стэнли Парабле – это непростая игра-головоломка. Это классическая мета-игра, в основе которой лежит глубокий философский смысл. Игрок получает удовольствие не из-за решения разных головоломок, а из-за переживания интерпретаций бесчисленных сказочных историй. В этой игре, по сути, было полно концовок, которые противоречили многим играм. Можно было сказать, что она издевалась над устоявшимися понятиями игрока, игры и повествования. В этой игре не было четких целей, не было сложных задач и не было наград в обычном смысле этого слова. Более того, игра была полна всевозможной сатиры на получение удовольствия от игр, Например, Стэнли ежедневно работал, и все, что он делал, так это нажимал на кнопки и чувствовал, что он был счастлив. Разве это не было похоже на то, что делали обычные игроки? Игрок следовал инструкциям диктора, шаг за шагом, и в итоге открывал секретную дверь, проходил далее и, наконец, достигал, казалось бы, хорошей концовки, но разве это не то, что все так называемые хорошие игры показывали игрокам? Такая концовка позволяла игрокам смутно осознать то, что они думали, что были счастливыми, свободными и довольными, ложным, ненастоящим. За каждой концовкой стояла своего рода философия. Например, хорошая концовка на самом деле отображала потерю свободы воли, концовка с ядерным взрывом – это более близкое знакомство со своими страхами, концовка с отказом выхода из своего офиса – боязнь общества и самостоятельного принятия решений. И в этом и крылся смысл этой игры. По сути, все эти концовки являлись размышлениями о жизни. Игрок невольно будет вспоминать о том, что сделал бы в реальной жизни, и подсознательно будет выбирать именно этот вариант. Конечно, сама эта игра не имела четко прописанного сюжета. Она была больше похожа на разные мысли, которые сплелись воедино. И каждый человек мог увидеть в этих мыслях отражение самого себя. Глава 273. Заговор. После того, как игра Хестон Ли Парабли и игра Аши была готова, Чэнь Мо выпустил эти две игры на своей игровой платформе. На этот раз Чэнь Мо не стал тратить много времени и усилий на рекламу, потому что на его игровой платформе было выделено специальное место для его новых игр, плюс из-за его прошлых игр, которые были как минимум хороши, ему не нужно было тратить времени на рекламу, так как кредит доверия к его играм был на данный момент очень высок. Да и эти две игры не были такими играми, которые могли бы принести ему горы золота. Как и ожидал Чэнь Мо, игроки вскоре увидели красоту этих двух игр и начали активно исследовать их. Вау, игра Хестон Ли Парабли действительно хороша. Чэнь Мо снова начал создавать игры с подтекстом. Я действительно начинаю думать о том, что этот парень – гений. Игра Аши тоже вполне неплоха, в нее стоит поиграть многим. Чэнь Мо действительно потрясающий. Он начал создавать уникальные игры из-за того, что у него появились деньги. Что ж, это очень хорошо. Давайте поддержим Чэнь Мо. На игровой платформе компании Удар Молнии эти две игры были очень хорошо приняты. У игры Хестон Ли Парабли и игры Аши оценка всегда превышала 9 баллов. Эти две игры были оценены в 20 юаней, из-за чего продажи росли как на дрожжах. Продажи этих двух игр в первую неделю были очень хорошими. Игра Хестон Ли Парабли продалась тиражом в 480 000 копий за первую неделю, а игра Аши тиражом в 781 000 копий за первую неделю. И хоть игра Хестон Ли Парабли лучше справилась с мета-элементом, и подтекст этой игры был лучше, но в конце концов, по сравнению с игрой Аши ее продажи не были такими же хорошими. В конце концов у игры Аши есть элементы экшена, поэтому ее продажи были лучше. Но в любом случае эти две игры могли считаться очень успешными, как с точки зрения продаж, так и оценки. За то, что Чэнь Мо решил поэкспериментировать и выпустил такие необычные игры, игроки высоко оценили его поступок, из-за чего поклонников Чэнь Мо стало еще больше. Компания «Императорская династия», офис председателя. Атмосфера в большом офисе была несколько унылой. Лин Чиасю стоял у окна и смотрел на растения в горшках. Никто не знал, о чем он сейчас думал. На диване в его кабинете сидел еще один человек. Он был очень важным человеком в игровом кругу, основателем компании «Дзин», Дин Син. Дин Син также являлся легендарным человеком в игровом кругу. И это с учетом того, что он вообще не разбирался в геймдизайне. Председатель компании «Императорская династия» Лин Чиасю изначально являлся лучшим геймдизайнером Китая, а затем начал расширяться, и в итоге так и была создана гигантская компания, и после того, как он поставил свою компанию на ноги, он отошел от создания игры и лишь изредка направлял молодых геймдизайнеров. Но Дин Син был другого поля ягоды. Он никогда не интересовался геймдизайном. Он был предпринимателем и иногда любил поиграть в видеоигры. И из-за этого Дин Син всегда рассматривал проблемы с точки зрения предпринимателя или обычного игрока и очень любил вставлять палки в колеса своим геймдизайнерам, из-за чего в свое время его компания чуть не обанкротилась. Он имел вторую по величине игровую платформу в стране, но его компания не могла создать никакую действительно качественную большую игру. Однако Дин Син был весьма уникальным персонажем. Он – бизнесмен с очень острым обонянием, он – быстрый и решительный человек, который хорошо разбирается в вопросах развития игрового рынка. Игровые платформы компании «Императорская династия» и компании «Цзин» являлись крупнейшими китайскими игровыми платформами, которые изначально воевали друг с другом, но теперь все изменилось из-за появления Чэньмо. Дин Син постучал по столу своим пальцем. «В последнее время я только и делал, что уступал всем подряд, президент Линь, но не кажется ли тебе, что ты зазнался?» Линь Часю рассмеялся, на него совершенно не действовала аура Дин Сина. «Я готов поговорить с тобой, это уже само по себе самая большая уступка», Линь Часю без колебаний сказал. «На самом деле из-за появления Чэньмо пострадал больше всего именно ты. Что касается меня, то даже если мы опустим процент до 30, на нас это никак не скажется. Но что насчет твоей компании? Сколько твоя компания потеряет за этот месяц? Значит, ты решил просто посмеяться надо мной?» – холодно спросил Дин Син. Линь Часю покачал головой. «Нет, не пойми меня неправильно. Я просто надеюсь, что ты сможешь разобраться с нынешней ситуацией. Поскольку мы собираемся поговорить о сотрудничестве, то ты и сам должен понимать, что инициатива находится в руках моей компании, а не твоей». Он немного помолчал, после чего продолжил. «Что касается сотрудничества, то я не против, так как от этого выиграем мы оба. На самом деле, я тоже подумывал о том, что мы должны начать сотрудничать. Чэньмо – идеалист или же просто сумасшедший, это не так важно, но так или иначе мы не должны дать ему слишком много свободы, я прав». Дин Син кивнул. «Ты прав. Ладно, давай поговорим о сотрудничестве. Игровая платформа Чэньмо пытается вытеснить все отечественные игровые платформы с рынка, и нам нужно это остановить». Глава 274. Альянс. 11 ноября, когда все думали, что война, спровоцированная Чэньмо, подошла к концу и Чэньмо вышел победителем, одно сообщение породило множество волн. Компания «Императорская династия» и компания «Цзин» объявили, что достигли взаимовыгодного сотрудничества и с этого момента будут поддерживать друг друга. Все игры, которые будут опубликованы на любой из включенных в список игровых платформ, будут автоматически появляться и на всех других включенных в список игровых платформах, и они также смогут получить позиции в списках рекомендуемых игр. И что самое неприятное, к этому альянсу присоединились еще более 10 небольших игровых платформ. Другими словами, компания «Императорская династия» и компания «Цзин» взяли на себя инициативу, поглотили все небольшие игровые платформы и создали очень большую игровую платформу. Все игры, опубликованные на любой из вышеперечисленных игровых платформах, появятся и на других игровых платформах, и в случае чего любая игра может попасть в список лучших игр, и данный список будет показываться сразу на всех игровых платформах. Если какому-то геймдизайнеру повезет и его игра попадет в такой список, это означает, что его игра будет рекламироваться сразу на более чем 10 игровых платформах, и такая реклама действительно будет слишком ужасающей. Изначально игровая платформа компании «Удар молнии» была третьей по величине игровой платформой в Китае, но теперь она, в лучшем случае, смогла бы попасть в список 10 лучших игровых платформ. Хотя ни компания «Императорская династия», ни компания «Цзин» ничего не упомянули о игровой платформе компании «Удар молнии», было ясно, что такова была их контратака. Перед лицом мощного конкурента эти старые игровые платформы решили объединиться и подавить своего противника массой. Штаб-квартира компании «Императорская династия». В офисе Лин Часю сейчас находилось сразу три геймдизайнера класса S, что было очень редким событием. Цу Цзян и Ян Чжэньюань сидели на диване, в то время как Цинь Ся сидел на кресле и беззаботно положил свои ноги на стеклянный столик перед собой. Лин Часю сказал: «Вы все поняли?» Ян Чжэньюань кивнул. «Да», Цу Цзян сказала. «И ты собрал нас всех ради этого?» Лин Часю кивнул. «Это сотрудничество очень хорошо повлияет на всех вошедших в альянс компаний, особенно на нас, но сейчас же нам нужна ключевая игра, которая покажет силу нашего альянса». Цинь Ся спросил. «Новая игра?» Лин Часю кивнул. «Верно», Дин Син также разговаривал с Лю Юань Фэном наедине, надеясь, что он что-нибудь создаст. «Мы не должны сидеть без дела, будет лучше, если мы воспользуемся этим шансом. От каждой игровой платформы будет выдвинута лучшая по их мнению игра, и всего несколько лучших игр получит самое лучшее рекламное место». Цинь Ся, Цу Цзян и Ян Чжэньюань внимательно слушали его. Очевидно, что это была очень хорошая возможность для них. Лин Часю продолжил. «Вы должны создать суперхит, который привлечет внимание как можно большего количества игроков. Цинься спросил. Ограничения по платформам, Лин Часю сказал. Их нет, главное, чтобы игра была действительно хороша. Су Цзян сказала. Думаю, будет лучше, если это будет моя игра, я довольно хорошо разбираюсь в Морг. Цинься сказал. Шутеры тоже довольно популярны в Китае. Су Цзян взглянула на него. Шутер обычно не переносит в виртуальную среду, в то время как Морг, да. Цинься, Лин Часю сказал. Каждая игра имеет свои преимущества. Мобильных пользователей будет намного легче привлечь с помощью рекламы. Виртуальных игроков можно привлечь с помощью качественной игры. Насчет компьютерного рынка вы знаете все сами. Ян Чжэньюань кивнул. Если мы действительно хотим создать хит, то будет лучше, если мы выпустим Морг, так как у нее больший процент удержания. Цинься покачал головой. Я так не думаю. Сейчас рынок Морг уже разделен между тремя титанами, и я не думаю, что нам стоит мешать им существовать на рынке. Лин Часю спросил Су Цзяна. Все настолько плохо? Су Цзян на мгновение задумалась и сказала. Судя по текущей статистике, создание Морг игры по-прежнему является прибыльным делом. Однако если мы хотим создать игру, которая сможет проглотить большую часть рынка, нам нужно будет соблюсти как минимум два условия. Во-первых, наша игра должна иметь лучшую графику и предусмотреть множество вещей. Во-вторых, нам нужно проанализировать рынок и увидеть, чего сейчас больше всего хотят игроки. Цинься вмешался. Это означает, что мы, по сути, не внесем никаких серьезных инноваций, и я не думаю, что опрос как-то скажется на нашей игре. Су Цзян закатила глаза. Лин Часю сказал, не нужно спорить, мы все равно еще не можем сказать, что готовят наши конкуренты. Не обязательно ограничиваться Морг. За рубежом, например, популярна вот эта игра, сказал Лин Часю и показал видео. Что это, разве это не Warcraft? Цинься, Су Цзян и Ян Чжэньюань были немного удивлены. Лин Часю покачал головой. Нет, это так называемая кастомка, которую назвали «Борьбой богов» или что-то в этом роде. Три геймдизайнера внимательно просмотрели все видео. Лин Часю сказал, согласно полученной информации, автор этой карты решил создать свою собственную игру и уже нашел себе компанию. Цинься слегка сморщил брови. О, серьезно, кто-то решил взяться за что-то подобное. С точки зрения геймплея, ему показалось, что в увиденном не было ничего особенного. Более того, содержание этой карты было слишком простым. Единственное, что было достойно похвалы, так это наличие множества героев и системы экипировки. И кто-то серьезно решил взяться за такое всерьез. Это что, шутка? Глава 275. Тест карты. Су Цзян сказала немного разочарованно. Как я понимаю, за это взялась компания Я, верно. Только они обычно и берутся за такие вещи, ну по крайней мере в год они выпускают несколько неплохих игр, особенно когда они выкупают с потрохами небольшие студии. Жаль, конечно, что они у них живут недолго. Лин Часю покачал головой. Хотя то, что ты сказала, верно, на этот раз компания Я скорее всего взялась за это дело серьезно. Многие очень оптимистично относятся к этой игре. Цинься нахмурился и спросил. Почему? Лин Часю сказал. Я поиграл в эту карту и разделяю мнение компании Я. Это очень перспективный игровой жанр, и что самое главное, он оригинальный. Лин Часю кратко представил основы геймплея, тактические моменты и основные забавные моменты этой карты. Цинься задумался на мгновение, после чего сказал, каждый раз начинать все сначала, реиграбельность такой игры должна находиться на высшем уровне, верно? Лин Часю кивнул. На самом деле игру по этой карте можно будет рассматривать как стратегию, в которой игрок будет управлять только одной единицей, что минимизирует порог входа. Различные герои будут подходить для игроков с разными предпочтениями. 5 человек будут тесно сотрудничать, чтобы добиться победы, и темп этой игры будет довольно быстрым, что тоже является ее преимуществом. Су Цзян кивнула. Быстрый темп – это действительно преимущество. Большая проблема Морг игр заключается в том, что игрок слишком долго должен гриндить ради вещей получше или же для поднятия уровня. Новым игрокам будет трудно идти в ногу со старыми игроками. Она задумалась на мгновение, а затем сказала. Но если в этой игре игрок каждый раз будет начинать все сначала, разве это не негативно скажется на удержании игроков? Цинься покачал головой. Нет, в шутерах и стратегиях же каждый раз все начинается сначала. Преимущество шутеров заключается в том, что они просты в освоении. В них нет ни уровней, ни экипировки, но это никак не влияет на получение удовольствия. Я думаю, что этот вид игры должно быть станет таким же. Лин Часю кивнул. Верно. В настоящее время эта карта очень популярна в Европе и Соединенных Штатах. Каждый день в нее играют примерно 100 тысяч игроков. Она в несколько раз превосходит другие карты по онлайну. С точки зрения фидбика, игроки наоборот с каждым разом все больше и больше хотят сыграть еще раз. Именно из-за этого автор этой карты пошел на переговоры с компанией Я. Ян Чжэньюань сказал. Тогда, председатель Линь, чего ты хочешь? Лин Часю серьезно сказал. Я планирую переговорить с ними, вдруг мне удастся получить право на эту интеллектуальную собственность. В магазине видеоигр Ченьмо. Сотрудничество между компанией «Императорская династия» и компанией «Цзин» для создания огромной игровой платформы было не очень хорошей новостью, но Ченьмо пока что не решил, как ему стоит ответить на эту атаку. В последнее время количество людей, которые играли в игру Warcraft, Хефрозинг Хрони в компьютерной зоне его магазине видеоигр начало увеличиваться, но большинство из них играли в ту самую кастомку «Борьбу богов». «Доброе утро, управляющий!» Цзоу Чжуа взял пачку картофельных чипсов и пошел в компьютерную зону. Ченьмо посмотрел на картофельные чипсы в его руке и сказал, «Я, конечно, рад, что ты всегда покупаешь закуски в моем магазине видеоигр, но учитывая твою фигуру, я все же посоветовал тебе быть немного более сдержанным, иначе ты не сможешь найти себе вторую половинку». Цзоу Чжуа небрежно схватил две картофельные чипсы и закинул их себе в рот. «Управляющий, ты такой худой, но и у тебя нет второй половинки». «Ченьмо», Цзоу Чжуа сказал. «О, управляющий, ты сегодня пришел немного поиграть?» Ченьмо сказал. «Нет, сейчас все работают. Так как я босс, я должен подавать пример. Как я могу тайно прийти сюда и играть в игры?» Цзоу Чжуа кивнул. «О, тогда ты просто можешь сказать, что хочешь отдохнуть. В любом случае, ты, босс, ты можешь отдыхать тогда, когда захочешь». Ченьмо задумался на некоторое время, после чего сказал, «Звучит не очень». Ченьмо быстро вышел из лифта на четвертом этаже. «Ладно, я всем сказал, что сегодня буду отдыхать». Цзоу Чжо поднял большой палец и улыбнулся. Придя в компьютерную зону и заняв места, Ченьмо и Цзоу Чжуа запустили игру Warcraft. Хефрозинг Хрони. Цзоу Чжо пригласил Ченьмо в лобби. Ченьмо спросил, «Ты не играл в рейтинг в последнее время?» Цзоу Чжуа кивнул. «Я чувствую, что достиг потолка. Я застрял на отметке в 3800 ММР». Вскоре лобби на 10 человек быстро заполнилось. Цзоу Чжо был очень взволнован. «Управляющий, ты не играл в эту кастомку раньше?» Ченьмо кивнул. «Еще нет». Цзоу Чжо сказал. «Отлично, наконец-то я смогу начать учить тебя. Эта кастомка относительно сложная, здесь есть более 30 героев, каждый герой обладает разными навыками, разными характеристиками и каждому персонажу можно купить разное снаряжение. Тебе может показаться, что она не очень, но это ощущение вскоре пройдет. Я предлагаю тебе пикнуть бога джунглей. Скиллы этого героя относительно просты». Ченьмо посмотрел на него. Богом джунглей на самом деле был Малфурион. У него было 4 навыка, а именно, призыв энтов, обмотать корнями, исцеление и изумрудный сон. Действительно, этот герой выглядел как вполне сносный саппорт и довольно хорошо подходил новичкам. Ченьмо сказал, «Ну, этот герой действительно хорош, но я пикну темного рейнджера». Цзоу Чжо не успел остановить Ченьмо, так как он сначала пикнул ее, а потом уже только сказал об этом. Цзоу Чжо, «Хорошо». Как только герои появились на карте, Ченьмо быстро послал своего темного рейнджера на нижнюю линию, после чего начал просматривать экипировку и навыки разных героев. На первый взгляд эта кастомка была похожа на первую доту, но на самом деле разрыв между ними был слишком велик. Можно было сказать, что эта кастомка не имела своего уникального шарма и в основном осталась тем же Варкрафтом. Глава 276. Тест карты. С героем бог джунглей, моделькой которого выступала моделька Малфуриона, все было предельно ясно. Этот герой был сильным саппортом, и навыки были подобраны относительно удачно, и они довольно неплохо вписывались в концепцию героя. Но вот с темным рейнджером все было иначе. Начнем с того, что моделькой этого героя выступала моделька Сильваны, а навыками этого героя являлись молчание, стрела тьмы, адский диапазон и очарование. Навыки молчания, стрелы тьмы и очарования были скопировали из игры Warcraft. Хефрозинг Хрони, единственным уникальным навыком являлся адский диапазон, который увеличивал дальность атаки и давал герою возможность наносить критические удары. Очевидно, что создатель этой кастомки, Рамон Клайв, не думал о балансе. Этот герой был слишком имбалансным. С помощью стрелы тьмы темный рейнджер мог спокойно вызывать скелетов солдат на неопределенный срок при убийстве крипа. На ранней стадии эти скелеты наносили неплохой урон и были довольно живучи, из-за чего ими можно было спокойно не давать вражеским героям подходить к крипам. Более того, намеренно ли Рамон Клайв сделал это или же нет, если герой из вражеской команды убивал скелета, он получал за него слишком мало опыта. Другими словами, только с помощью одного навыка темный рейнджер получал абсолютное преимущество на лейне и мог спокойно спушить башню на первых минутах игры. Кроме того, с помощью пассивной способности адский диапазон темный рейнджер увеличивал дальность своей атаки и шанс крита. На шестом же уровне с прокачанным очарованием темный рейнджер мог спокойно вторгнуться во вражеский лес с группой скелетов и каким-нибудь сильным нейтральным крипом. Даже если он и не сможет убить вражеского героя, он мог на время захватить часть леса и фармить ее, из-за чего вражеская команда будет вынуждена стянуться в лес. В хороших руках этот герой будет слишком силен. Конечно, так произошло в основном потому, что Рамон Клайв не был профессиональным геймдизайнером и не видел многих очевидных вещей. Чень Мо сразу увидел силу этого героя, поэтому и выбрал его без малейшего колебания. Темный рейнджер Чень Мо перебрался с нижней линии на мид. Пока он шел, он увидел, что нейтральные крипы были распределены вполне неплохо. С точки зрения распределения оборонительных башен все также было в порядке. На каждой линии стояло три оборонительные башни, которые в случае чего могли защитить от нежеланных гостей. Игрок из противоположной команды написал в общий чат: «С вами играет подражатель бога». Через некоторое время товарищ по команде Чень Мо ответил: «Похоже, что это бог собственной персоной. Черт, это действительно Чень Мо? Чень Мо решил поиграть в эту кастомку? Это действительно Чень Мо? Это не фейк? Боже мой». 8 игроков, которые попались с ним в одно лобби, были очень взволнованы. «Я расскажу всем, что я лично поиграл с богом. Чень Мо, я хотел бы спросить у вас, когда выйдет ваша новая игра?» Чень Мо потерял дар речи. Он просто хотел спокойно поиграть. «Чень Мо, давайте просто поиграем». Все тут же вернулись на свои линии. Товарищ по команде спросил: «Бог, может мы свапнемся лейнами?» Чень Мо ответил: «Нет». Учитывая то, что Чень Мо являлся создателем игры Warcraft, Хефрозентхроне, все решительно подавили желание попытаться научить его чему-то. Его товарищи по команде хотели сказать Чень Мо, что на самом деле темный рейнджер обычно шел на нижнюю линию вместе с саппортом. На миду против Чень Мо выступал маг крови, моделькой которого являлся Кельтас. У него были следующие навыки: огненная буря, изгнание, кровавая жертва и огненная анивия. В основном все эти навыки были взяты из стандартных навыков, за исключением того, что у него ранее не было навыка кровавой жертвы. Пассивная часть этого навыка постоянно увеличивала здоровье мага крови, а после его активации маг крови жертвовал частью своего здоровья и получал баф. Кроме того, навык огненной анивии заключался в нанесении урона по местности, после которого происходил вызов огненной анивии, которая была похожа на феникса. Маг крови был самым настоящим кошмаром для героев, у которых было мало здоровья. Маг крови противника играл очень агрессивно. С самого начала он начал продавливать линию, и в итоге первую минуту Чень Мо сидел под вышкой. Чень Мо не паниковал и просто спокойно добивал крипов. Вскоре около него стояло 6 скелетов. Цзоу Чжо написал: «Управляющий, сработает ли это? Маг крови – это очень сильный герой на ранней стадии, и тебе нужно было прокачать сейлинс, чтобы ты мог иногда добивать крипов. Сейчас я к тебе приду, и мы вместе убьем его, хорошо?» И тут же система объявила: «Темный рейнджер убил мага крови». Цзоу Чжо, глава 277, тест карты. Чень Мо был разочарован. Система не сказала даже о первой пролитой крови, ну, по крайней мере, она хотя бы оповестила об убийстве. Цзоу Чжо был шокирован. «Управляющий, ты как тебе это удалось?» «Как?» Он тупо шел вперед, а потом я взял 6 скелетов и окружил ими его, вот и все. Цзоу Чжо, потрясающе. Маг крови был ошарашен. «Это что, шутка?» После того, как первая волна крипов начала бить башню Чень Мо, он смог спокойно добить каждого из них и в итоге стал управлять 6 скелетами. После этого они оба стали 2 уровня. Тогда маг крови захотел бросить еще одну огненную бурю, но как он только вышел вперед, Чень Мо немедленно окружил его своими скелетами и убил. Пока маг крови возрождался, Чень Мо спокойно начал медленно доможить вышку. Маг крови написал в общий чат. «Боже, это было действительно неожиданно, мое уважение». Чень Мо проигнорировал его. Пока маг крови воскрешался, Чень Мо спокойно добил еще одну пачку крипов вместе со своей пачкой, тем самым создав еще больше скелетов. Такой тип героя, который мог управлять сразу несколькими юнитами одновременно, действительно подходил для Чень Мо. Маг крови вскоре пришел на линию и стал играть более осторожно. Через 3 минуты. Система. Темный рейнджер убил мага крови. Все. Даже товарищи по команде кровавого мага больше не могли этого вынести. Старший брат, даже если против тебя играет Чень Мо, и пусть ты и умер дважды за эти 5 минут, почему ты все еще на 2-м уровне? Маг крови. Я не могу против него стоять. Маг крови действительно испытывал страдания. Когда его убили в первый раз, можно было сказать, что он просто забыл о том, что его могли окружить скелеты. Когда его убили во второй раз, он уже вообще ничего не мог поделать. Чень Мо использовал своих скелетов и постоянно не давал ему подходить к крипам, из-за чего Чень Мо мог спокойно добивать своих крипов, а из-за этого ему не давали значительной части опыта. И вскоре этих скелетов стало настолько много, что они вместе с темным рейнджером просто начали убивать его под башней. Если до этого он еще мог как-то отбиваться от этой орды, то после того, как темный рейнджер поднялся до 3-го уровня и прокачал сейлинс, маг крови вообще ничего не мог сделать. В итоге его еще раз окружили и быстро убили. Товарищи по команде кровавого мага были недовольны таким исходом. «Рыцарь смерти, тебя убили под башней, ты инвалид, давай свапнемся, надеюсь хотя бы там ты не нафидишь». Маг крови разозлился, но он не мог как-то ответить ему. В конце концов он действительно подвел свою команду. Чень Мо уже был 4-го уровня, в то время как он только 2-го. Вскоре маг крови прибыл на нижнюю линию и успел добить 2 крипов, но тут он услышал оповещение системы. Темный рейнджер убил рыцаря смерти. Все. Рыцарь смерти. Черт возьми, маг крови нафидел темного рейнджера, я ничего не смогу ему сделать. Через 10 минут после начала игры Чень Мо уже убил 4 героев и достиг 8-го уровня. В это же время у вражеской команды самым высоким уровнем обладал Пандарин, он был 6-го уровня, а самый низкий уровень был у мага крови, он находился на 3-м уровне. Чень Мо уже купил своему персонажу темный костяной лук и штормовой рог, которые обычно покупали примерно к 15-й минуте. И сейчас он собрал себе целую армию, дюжину скелетов и 2 нейтральных крипов. Цзоучжо вдруг обнаружил, что все вражеские герои пропали с карты. Чжоучжуа вздрогнул и быстро написал: «Управляющий, будь осторожен, они скорее всего пошли к тебе». Цзоучжо только успел отправить это сообщение, как увидел, что на карте появилось 5 огромных красных точек, и все они появились на центральной линии. Цзоучжо запаниковал. Хоть он и хотел поддержать Чень Мо, было уже слишком поздно. Но с другой стороны, если Чень Мо сейчас умрет, то он подарит вражеской команде много опыта и дополнительной голды. Спустя пару десятков секунд. Система. Темный рейнджер убил мага крови. Система. Темный рейнджер убил рыцаря смерти. Система. Темный рейнджер убил ветрокрылого. Система. Темный рейнджер убил пандарина. Система. Темный рейнджер убил алхимика. Все. Все скелеты темного рейнджера были почти мертвы, 2 очарованных нейтральных крипа были мертвы, а у самого героя осталось меньше 2% здоровья. Но он уничтожил всю вражескую команду. Чень Мо пробормотал себе под нос. Даже не додумался добавить пентакил или же рампа гунда. Цзоучжо был ошеломлен. «Как ты это сделал?» 5 игроков из противоположной команды тоже были ошеломлены. Они планировали эту неожиданную атаку уже давно. Но в результате Чень Мо, похоже, был готов к этому. Его скелеты отсекли сразу нескольких героев, из-за чего этот ганг обратился полным уничтожением целой команды. Рыцарь смерти написал в общий чат: «Боже, закончи побыстрее, можно мы все соберемся в одном месте и сфоткаемся с тобой?» Чень Мо немного приуныл, почему они так быстро сдались. Чень Мо: «Нет, все». После 10 минут трон вражеской команды был уничтожен. Цзоучжо сказал: «Не ожидал, что ты умеешь так хорошо играть в эту кастомку. Сыграем еще?» Чень Мо покачал головой: «Нет, она слишком простая и скучная». Цзоучжо сказал: «Управляющий, мы думаем об одной и той же кастомке». Чень Мо встал и сказал: «Продолжай упорно трудиться, игра, которая вскоре выйдет на основе этой кастомки, станет популярной в будущем, если ты не бросишь все на полпути, то сможешь стать киберспортсменом, главное, верь в себя и свои силы». Цзоучжо сказал: «Управляющий, если бы ты был киберспортсменом, тебе бы точно не нужно было экономить на чем-либо». Чэнь Мо улыбнулся, похлопал его по плечу и ушел. Глава 278. План. Хотя сейчас многие игроки наслаждались ею, Чэнь Мо прекрасно понимал, что кастомка «Битва богов» все еще была очень далека от по-настоящему квалифицированной моба-игры. В глазах обычных игроков эта кастомка пока что была очень интересна. Различные герои имеют различное предназначение, и для победы пяти игрокам нужно будет тесно сотрудничать. Управлять нужно будет только одним героем, из-за чего порог вхождения будет ниже. Темп игры относительно быстрый, максимум катка длилось 40 минут. Многим игрокам было трудно осознать огромный потенциал, который стоял за такой картой. Многие просто чувствовали, что эта кастомка была довольно веселая, из-за чего просто наслаждались ею. Однако это не относилось к Чэнь Мо. Он прекрасно помнил, во что в итоге вылились две игры, Dota 2 и LoL, но эта кастомка, а, следовательно, и игра по ней, будет иметь множество проблем и дыр. Дизайн героев был незаконченным, и их баланс был крайне плохим. Карта была несимметрична, а лес представлял себя невесть что, так как в нем любого героя можно было загангать без каких-либо проблем. Стимулы игроков были не настроены, и даже специальные награды или звуковые эффекты при убийствах не было продуманы. Уровень поднимался слишком медленно. Вещи были несбалансированными и не имели четкой структуры. Управление все еще имеет отголоски стратегического управления. По сути, проблем было так много, что они могли образовать огромный снежный ком. Игрокам нравилась эта кастомка только из-за того, что она появилась относительно недавно. Пока что каждая катка была похожа на бои цыплят, где было непонятно, кто победит. Но что произойдет тогда, когда общий уровень игры существенно повысится и вскроются все эти проблемы? Тогда Рамону Клейву придется добавлять систему ММР очков, чтобы игрок мог увидеть свой уровень игры и сравнить его с другими. Когда все начнут играть в игру ради победы, насколько быстро вскроются все эти дефекты? Когда придет время, кто-то обязательно начнет говорить о том, что темный рейнджер слишком силен, и что его нужно понерфить, и еще мага крови в придачу. Или кто-то скажет, что расстановка спавна нейтральных крипов слишком хаотична, лес слишком мал. Каждый несовершенный винтик в итоге приведет к тому, что игроки будут все больше и больше недовольны этой игрой, из-за чего она в итоге растеряет всех игроков. Причина, по которой Чэнь Мо не стал создавать моба-игру в самом начале, заключалась именно в этом. Численный баланс был слишком важен, и можно даже сказать, что он определяет продолжительность жизни моба-игры. Если Чэнь Мо опрометчиво выпустил бы несовершенную моба-игру, это было бы равносильно отправке продвинутой концепции другим геймдизайнерам. В итоге другая крупная компания сделала бы моба-игру получше, а Чэнь Мо просто потерял бы все свои деньги. Однако сейчас у Чэнь Мо хватало сил на перенос моба-игры в этот мир. На самом деле Чэнь Мо уже давно создал и утвердил план развития, но многие вещи сошлись воедино, из-за чего ему придется притворять план в действие в более срочном порядке. После объединения компании «Императорская династия» и компании «Цзин» почти все отечественные игровые платформы уже объединили свои усилия, чтобы подавить игровую платформу компании «Удар молнии». Некоторые зарубежные компании уже достигли соглашения с компанией «Я», так что, скорее всего, они скоро выпустят свои версии моба-игры. Так что теперь Чэнь Мо будет необходимо создать невероятную игру, которая сможет подмять под себя весь отечественный игровой рынок. Эта игра должна потеснить коалицию объединенных платформ. В прошлой жизни Чэнь Мо игра Dota 2 и игра LoL являлись яркими представителями моба-игр, которые достигли пика славы. Однако эти две игры шли по разному пути. Игра Dota 2 шла по пути предельного баланса. У каждого героя было свое предназначение. Количество комбинаций и стратегий исчислялось сотнями. Однако из-за более высокого порога вхождения, стиля графики, исторических и других более мелких причин, хотя игра Dota 2 появилась впервые, она не смогла занять большую часть рынка. Игра LoL пошла же другим путем, сделав более приятную графику, упростив управление и ограничив количество возможно выбранных героев для новичков. Создатели игры LoL свели к минимуму порог вхождения, из-за чего многие в итоге и начинали играть в нее. В итоге из-за множества различных факторов, игра LoL собрала все сливки с рынка моба-игр. Однако это также принесло в игру и некоторые другие проблемы, плохой баланс, слабые игроки на высоком ММРе и так далее. Каждый раз, когда для игры LoL выходило обновление, появлялись так называемые очень сильные герои и герои, которых лучше не пикать. Из-за этого зачастую на просцене некоторых героев никогда не пикали. Можно ли было воспользоваться этими двумя играми и создать идеальную моба-игру? Нет. Эти две игры могли видеть преимущества и недостатки друг друга, и они также пробовали изменить свои недостатки, но в конце концов они остались такими, какими были. Чтобы в игру играло очень много людей, нужно было понизить порог вхождения, снизить количество необходимых операций и сделать более простую, но приятную глазу графику. Игра LoL была похожа на шахматы, где правила были ясны, количество игроков довольно велико, но каждая катка в основном повторялась, что выливалось в рутину. Игра Dota 2 была нишевой игрой, в которую новым игрокам будет довольно трудно войти. Плюс сейчас Ченьмо нужно было создать такую игру, которая сможет проглотить большую часть рынка и в дальнейшем спокойно проглотить оставшуюся часть. Приняв во внимание многие детали, Ченьмо решил воссоздать игру LoL. Конечно, еще одна важная причина заключалась в том, что Ченьмо не играл в игру Dota 2 в своей предыдущей жизни. Даже с помощью зелья просмотра воспоминаний он едва сможет вспомнить некоторые навыки героев, так что Ченьмо вряд ли сможет воссоздать ее на все 100. Что касается игры League of Legends, то Ченьмо определенно сможет воссоздать ее и даже сделать лучше. В предыдущем мире Ченьмо игра League of Legends постоянно переделывалась в течение многих лет. Многие концепции дизайна непрерывно эволюционировали. Ченьмо же не будет зацикливаться на тех концепциях дизайна, которые уже явно давно устарели. Пока компания Императорская Династия и компания Цзин планировали выпуск своих игр, которые должны были доказать мощь их коалиции, Ченьмо также решил выпустить игру, которая должна будет показать им, кто тут главный. Глава 279. Размышления. Теперь же нужно будет подумать о том, в каком именно виде нужно будет воссоздать игру League of Legends. Игра League of Legends была очень успешной, но с точки зрения баланса и конкурентоспособности существовали некоторые недостатки, и если их убрать, то это только сыграет на руку Ченьмо. Она опиралась на постоянные обновления и использовала эту фишку, чтобы игроки всегда исследовали что-то новое, тем самым сводя к минимуму дисбаланс самой игры.